Что-то мокрое упало на голую Кирину коленку, и она обнаружила, что это слеза. Наверное, плакала уже давно, коленки успели изрядно отсыреть. Хотелось бы верить, что плачет она от злости на себя. С первой же минуты встречи с Максимом Кира должна была заподозрить неладное. К примеру, он говорил по-испански. Кто в наше время ни с того ни с сего по-испански говорит, а? Подозрительная образованность. Подозрительное обаяние. Подозрительное желание помогать Кире. Ну кто она ему? Случайно переспали в автомобиле. Подумаешь, большое дело, с кем не бывает. Под вечер запели гармоны, и стал небосвод голубым. Все это было подозрительно, ежу понятно. А как Максим задергался, когда шашлычник Леонид назвал его земляком? Забеспокоился, очень забеспокоился. Конечно же, он тоже из Нижнего Новгорода. Вся их банда международных террористов тут работает. Хотя лапы свои, оснащенные новейшим техническим оборудованием, вроде того кейса, далеко простерли. Даже за океан, не говоря уже о Коктебеле и Тамбове. Ясно как день, что приключения с тамбовскими милиционерами — очередной спектакль для дурочки Кирочки. Справки о ней навели. Доктор наук и все такое. Куда там? Не существует такой милиции, чтобы там компьютер в воскресенье работал. Это из области фантастики. Но ведь это подтвердил Максим. А каждое его слово было для Киры просто-таки символом веры. И она с разинутым ртом поверила в спектакль с нападением Робин Гудов. Только зря казенную обойму расстреляла. Зачем Максим сделал это с ней? Просто из врожденного донжуанства? Из желания развлечься в дороге интеллектуальной игрой в сочетании с акробатическим сексом на заднем сиденье москвича? А ведь он уверял, будто никогда не играет чужими судьбами, если в этом нет производственной необходимости. Что же, значит, такая необходимость возникла? А может быть, он и должен был стать тем страховочным элементом, который вился бы вокруг Киры все эти 3 месяца, запудривая ей мозги сочувствием и ласками, пока из Штатов не пришло бы утешительное известие. И тогда новая Галатея отправилась бы за океан, а Кира уснула бы однажды вечером в объятиях Максима и больше не проснулась. Если бы не взбрело ей сегодня в голову послушать музыку, дернул же черт. Зачем? Ох, ну зачем она все это устроила? Галатея, счастье человечества, жизнь. Все это может быть и прекрасно, да разве испытывала Кира хоть раз при работе, и даже при успешном ее завершении, и даже вообще в жизни такой восторг, который она испытала в объятиях Максима. И дело даже не в величайшем духовном богатстве человечества. Впервые Кира поняла, что отнюдь не байки, не сказки все эти разговорчики о вечных поисках своей второй половинки. Они дышали, Влад, и сердца их стучались друг в друга, и руки ощущали другого, незнакомого так, словно всю жизнь искали именно этого ощущения, этого живого тепла. Бессильны слова, да и нет их вовсе, кроме одного — «люблю». А если забыть про все остальное? Если, увидев в аэропорту Максима, броситься к нему и сказать «я твоя», и все, что принадлежит мне, принадлежит и тебе. Нет нужды избавляться от меня. Живая, я принесу тебе гораздо больше пользы. Если ты не способен быть счастлив без этих несчастных денег, они будут у тебя. Хочешь жить в Штатах? Пожалуйста. Только не покидай меня. Позволь видеть тебя каждый день и касаться твоих губ, и вдыхать твой запах, и засыпать в тепле твоих рук под твой равнодушный, лживый, задорого купленный шепоток».